Глава 20. В столовой всегда стояла жестянка с солью. На случай, если вдруг закончится, чтобы далеко не бежать. Я привычно открыла дверцу внизу шкафа и заглянула внутрь. Почувствовала, как по коже побежали мурашки, когда Морейн опустился рядом на корточки. Я напряглась, обдумывая, как поступить. Сделать вид, что ничего не заметила, или отстраниться и отойти. И тут поняла, что Морейн вовсе на меня не смотрит, вообще не обращает внимания, хотя рукава наших тулупов соприкасаются. Маг по-хозяйски перебирал стоявшую тут посуду и бормотал. «Не то, не пойдет, это в другой раз». Наконец он повернулся ко мне и спросил. «Слушай, а еще где-нибудь посуда есть?» «Есть», — ответила я, не совсем понимая, что он ищет. «В буфетной?» «Показывай», — велел Морейн, и я послушалась. Там он тоже все перерыл, периодически восхищаясь бабушкиным вкусом при выборе посуды. А потом вдруг спросил, кто здесь жил раньше и куда все подевались. Вот теперь я испугалась по-настоящему. Почему он спрашивает? Зачем ему это надо? Или он знает правду, но хочет меня проверить? Все эти вопросы за мгновение промелькнули у меня в голове. Еще и Морейн смотрел так пристально, не мигая, словно хотел прочитать мои мысли. Поэтому я отвела взгляд и сказала правду. Почти. Здесь жили хорошие люди. Я бывала тут прежде, но что с ними стало, не знаю. Когда я пришла, все уже было так. Морейн не стал выпытывать подробности, и я тайком перевела дух. Похоже, он не в курсе, что это моя усадьба. Мне не хотелось раскрывать перед ним все карты. Что-то мешало полностью довериться малознакомому мужчине. Да почему что-то? Я прекрасно знала, что именно. Опыт. Однажды я уже была слишком наивной и доверчивой, и жестоко за это поплатилась. «Нашел!» — радостный возглас прервал мои мысли. Морейн снял с полки тяжелую жаровню, в которой Насья готовила мясо. «Зачем тебе?» — удивилась я. «Мясо у нас только сушеное, да и того крохи. Наполнить эту жаровню не хватит, овощей и вовсе нет». Но Морейн загадочно улыбнулся и ответил. «Сюрприз! Если расскажу, будет неинтересно». Я не стала настаивать. Хочется ему изображать таинственность. Не буду мешать. Пожала плечами и отправилась обратно в свою комнату. «Эй, Оливия, ты чего? Обиделась?» Маг догнал меня и пошел рядом. «Вот еще», — усмехнулась я. «Обидеться можно на близкого человека. А тебя я знаю всего неделю». Морейн задумался и даже приотстал немного, но тут же снова меня нагнал. «Тогда я предлагаю узнать друг друга получше, стать ближе. Целоваться с тобой не буду», — перебила его и, наткнувшись взглядом на губы, тихо добавила, «и вообще ничего не буду». «А я и не предлагаю ничего такого. Просто ужин», — с жаром возразил он, причем так искренне, что я почти ему поверила. «Посидим, поедим, поговорим. Ты сможешь расспросить меня, о чем захочешь. Ну же, Оливия, соглашайся. Обещаю, просто ужин». «Какой ужин?» Я вспомнила о жаровне. Стало любопытно, что он еще придумал. Но маг снова ответил ухмылкой и пояснил еще более таинственно. «Романтический? При свечах?» И, не давая мне возмутиться, что я предупреждала, тут же спросил, озабоченно оглядываясь по сторонам. «Кстати, не знаешь, есть ли тут свечи? А то в моем новом доме с этим напряженка». Я даже не стала смущаться из-за упрека. У самой свечи таяли, с расстраивавшей меня скоростью. Вместо этого махнула рукой на гостиную, из которой мы только что перешли в мою бывшую спальню. «Посмотри там, я в подсвечниках видела. И в шкафчике еще». При этом мысленно хлопнула себя по лбу. Сама я о свечах совершенно забыла. Хотя лишь накануне вечером переживала, что скоро придется жечь лучины. Я забрала канделябры с огарками из своей спальни. В бабушкину заходить больше не решилась, хотя мысль о письме и жгла душу раскаленным железом. Но я боялась, что Морейн заметит, начнет расспрашивать. А это письмо только мое. Я не готова ни с кем делиться, тем более с малознакомым мужчиной. Мало ли что написала мне бабушка. Ничего, столько лет ждала, подождет еще немного. Я сунула канделябр в сверток, ставший не только объемным, но и практически неподъемным. Пару секунд раздумывала, стоит ли попросить Морейна о помощи. Но потом решила, что справлюсь сама, и потащила тюк за собой. Медный канделябр скатился по одежде на дно свертка и начал при каждом шаге стучать по паркету. Так я и вошла в гостиную, волоча за собой огромный, звякающий в такт шагам тюк. Взгляд Морейна был весьма говорящим. А уж когда он ехидно приподнял одну бровь, я не выдержала и начала оправдываться. Я не граблю, это мои вещи. Просто они тут оставались. И только после этого заметила, что он смеется. «Дурак», — процедила в сердцах. «Ну, прости, ты так забавно испугалась». Морейн поднял обе ладони в знак того, что больше не будет, и добавил: «Какая уже разница, Оливия? Свечкой больше, свечкой меньше. Если бы хозяева хотели защитить свою усадьбу, они бы кого-нибудь оставили для охраны». Морейн подошел ко мне, забрал тюк и закинул его за спину. Так легко, будто он ничего не весил. У буфетной маг подхватил второй сверток. Я догадалась, что это посуда. Мы вышли из дома. Я снова навесила замок на проушины, не закрывая дужку, и вслед за Морейном двинулась к флигелям. Он насвистывал веселый мотивчик, а я думала о том, что он сказал. Если бы хозяева хотели защитить усадьбу, то оставили бы охрану и не бросили бы открытыми ворота. Но у Дубков не было хозяйки. Она вышла замуж и больше не могла никого защитить, даже саму себя. Поэтому здесь сейчас только я, Морейн и снег повсюду. Маг занес мои вещи в кухню и ушел в свой флигель. Причем весь сверток с посудой он унес к себе. Я не стала заострять на этом внимание. Пойду забирать письмо, возьму еще пару вилок. Вот бы подгадать, чтобы Морейн снова куда-нибудь ушел и надолго. А я тем временем спокойно наведаюсь в господский дом. День прошел в обычных хлопотах. Я топила печь, стирала и сушила принесенные из дома вещи. С этим дело значительно упростилось, благодаря помощи Морейна, который, увидев пустые ведра на крыльце, принес мне еще воды. Прежде я много времени тратила на то, чтобы растопить снег, ведь его для стирки нужно очень много. А еще не пришлось готовить еду. Пообедала я остатками чудного пирога, а на ужин Морейн обещал сюрприз. И что уж там скрывать, вечера я ожидала с нетерпением. Мне было интересно, что же такое необычное маг собирается готовить, раз уж ему понадобилась жаровня. А еще меня привлекала мысль наконец-то расспросить Морейна о его жизни, узнать, кто он, откуда, чем занимался прежде и как попал ко мне. Я надеялась, что он не станет лгать или юлить и честно ответит на мои вопросы. Как я собиралась это понять, сама не знаю, но мне казалось, что точно пойму. Увижу его реакцию, выражение лица и, наконец, уже решу окончательно, можно ему довериться или нет. Стук в дверь раздался, когда я снимала высохшее белье и задавалась неожиданным для себя вопросом, что надеть на ужин. Прежде мне не позволяли решать самой, а теперь у меня не было достойного наряда. Приглашение оказалось неожиданным. Я растерялась и потому не догадалась вернуться в дом, чтобы подобрать платье на вечер. Впрочем, сейчас поздно об этом сожалеть. Уже никак не успею привести в порядок платье и избавиться от запаха сырости. Бросив белье на лежанку, чтобы не было видно от двери, отправилась открывать. «Привет», — мирно произнес маг. «Как прошел твой день?» Я пожала плечами. «К «Как прошел?» «Как обычно. Тут особо не разгуляешься». Но ответила вежливо, как и он. «Спасибо. А у тебя?» «Великолепно». Морейн улыбнулся. «Я приготовил ужин для прекрасной женщины и пришел, чтобы ее пригласить». «Я напряглась. Эта речь звучала слишком обольстительно. Так же со мной говорил Гилберт. Но лишь до свадьбы. Потом манеры изменились. Если ты пытаешься меня соблазнить, то напрасно». Мак не позволил мне закончить. Положил пальцы на мои губы, в прямом смысле запечатав мне рот. Я хотела отшатнуться, но было некуда. Я неосмотрительно вышла за порог и теперь оказалась прижатой к стене. Заполошно забилось сердце. Пульс выдавал сумасшедший ритм, а я все никак не могла решить, стоит ли мне бояться этого прикосновения или податься ему навстречу. Наконец, через невыносимо долгое и напряженное мгновение Морейн убрал руку и произнес вдруг охрипшим голосом: «Я не буду тебя соблазнять. Я же дал слово. Просто ужин, просто разговор. Ты придешь?» Ответить я не смогла, только кивнула. Протиснулась по стеночке мимо Морейна, нащупывая ладонью дверь, и юркнула в безопасное тепло кухни. И лишь затем перевела дух, а заодно потрясла головой, прогоняя наваждение. Знаю, что эта магия во мне тянется к Морейну, но то, что я не могу этому противостоять, заставляет себя чувствовать беспомощной. Состояние, которое я с некоторых пор не переношу. Все эти полчаса я ходила по кухне, то присаживаясь на лавку и глядя на приветливо светящееся окно напротив, то вскакивая и повторяя забег по флигелю. От двери до печи, за печь, к лежанке, на которой так и лежало нижнее белье. Устыдившись своих мыслей, я надела простые панталоны из плотной бязи и такую же сорочку, а кружева скомкала и засунула в сундук, чтобы не смущали своей легкомысленностью. Сверху натянула мужские штаны и рубаху. Эта одежда была мне велика и бесформенна, а потому лучше всего подходила для просто ужина, где никто не собирался никого соблазнять. Волосы я заплела в простую косу, правда, сначала тщательно их расчесала, чтобы блестели при свете свечей, и отказалась от платка. Тут же два шага, не успею замерзнуть, да и волосы останутся гладкими. Надела свои валенки, свою шубку и, не испытывая уверенности, что поступаю правильно, отправилась в гости к соседу. На улице меня встретил усиливающийся ветер и срывающиеся с неба снежинки, обещавшие в скорости метель. Хорошо, что мы здесь в тепле и безопасности. Поймав себя на этой мысли, я улыбнулась. Все-таки не воспринимаю Морейна как опасность. И все равно несколько шагов, отделявших кухню от людской, я шла до крайности медленно. Уже не думала, что порывы ветра лохматят столь тщательно расчесанные волосы, что уши без платка покраснели, да и нос тоже. Просто стояла перед крыльцом и смотрела на дверь людской, в которую не решалась войти. Я взвешивала все «за» и «против», вспоминала сотни мелочей и наблюдений за поведением мага. По всему выходило, что мне ничего не грозит. Морейн не такой, как Гилберт. И все же я медлила. Почти решив, что не пойду, услышала, как скрипнула дверь флигеля. Наружу высунулась голова Морейна. Он неодобрительно взглянул на низкое, скрывшееся под серыми облаками небо и крикнул: «Чего ты там стоишь? Заходи, замерзнешь». Я с облегчением выдохнула и взбежала по ступенькам. Ведь если меня заметили, уйти уже будет невежливо. А внутри флигеля меня окутало тепло и аромат, заставший и зайти слюной, пока Морейн помогал мне снять шубу. Чем так вкусно пахнет? Я уже поняла, что сделала правильный выбор. Здесь точно накормят лучше, чем в моем домике, где едой сегодня вовсе не пахло. Но Морейн лишь хитро улыбнулся. Это и есть обещанный сюрприз. Мой руки и садись. Сейчас все увидишь сама. Желание сомневаться и спорить исчезло окончательно. Я послушно двинулась к рукомойнику и только тут заметила, как преобразилась людская.